Многие продукты, из которых готовят в Тоскане, используются не только для еды, но и для красоты и здоровья. И прежде всего, оливковое масло. Без него не обойтись при увлечении натуральными средствами по уходу за кожей и волосами. Итальянские подруги уверяют, что секрет хорошей кожи – отсутствие явных морщин, копны блестящих волос – именно в нем. Например, оливковое масло используют для снятия макияжа. Смочите ватный тампон в горячей воде, удалите лишнюю воду, налейте несколько капель оливкового масла, протрите им лицо и шею, аккуратно удалив макияж. С помощью другого тампона, смоченного в небольшом количестве масла, хорошо помассируйте лицо и смойте остатки теплой водой. Пилинг. Пищевую соду и оливковое масло смешайте до получения кремообразной консистенции и слегка потрите лицо, затем смойте теплой водой. Кожа станет идеально гладкой, и вы даже можете обойтись без крема. Не храним, используем сразу. Пилинг для сухой кожи локтей и пяток. Смешайте оливковое масло с горсткой крупной соли, хорошенько втирайте в кожу, промойте. Хорошо подходит как скраб для тела, только втирать надо менее интенсивно. Понятно, что при наличии царапин и прочих раздражений кожи это неприменимо. Треть кислого йогурта, треть меда и треть оливкового масла – прекрасная питательная маска для сухой кожи. Желательно все пилинги, маски, скрабы готовить на один раз. Оливковое масло не только наносит на мелкие морщинки под глазами дважды в день, утром и перед сном, не только мажут раны и порезы, оно прекрасно подходит для ухода за волосами. Смешайте 2 яичных желтка, 2 чайные ложки меда, 2 столовые ложки оливкового масла. Распределите по всей длине волос, аккуратно массируя кожу, оберните голову полотенцем и оставьте как минимум на 30 минут. Тщательно промойте, вымойте подходящим шампунем. Более быстрое решение – смешать масло с обычным бальзамом для волос. Еще одна маска для волос. 3 столовые ложки меда и 3 столовые ложки оливкового масла. Нанесите и оставьте на 15 минут. Хорошо промойте. Для блеска волос разогрейте оливковое масло на водяной бане и ватным тампоном равномерно распределите его по волосам. Оставьте как минимум на полчаса. Промойте. Другие продукты, которые можно использовать, если вы заболели. При боли в горле его полощут соком 2 лимонов, разведенным в половине стакана теплой воды со столовой ложкой морской соли. А еще настаивают на кипятке свежие листья зеленого базилика. От кашля пьют столовую ложку лимонного сока с чайной ложкой меда. От головной боли кладут на лоб ломтики сырого картофеля и укутывают голову шарфом. Чтобы поскорее прийти в себя после гриппа, едят спелые помидоры. При усталости заваривают 100 граммов свежего розмарина в 2 литрах воды, процеживают и выливают отвар в ванну перед ее приемом. У всех средств есть противопоказания, и лучше посоветоваться с врачом, чем пить лимонный сок, например, при гастрите. Ужин с Лоренцо великолепным. Тосканская кухня никогда не забывала о своих этрусских корнях и о временах Средневековья, но окончательно она сформировалась примерно в XV веке. Именно тогда впервые появилось желание сервировать блюда, украшать их подачу. В немалой степени этому способствовали флорентийские празднества и карнавалы, трапезы в кругу единомышленников и друзей Лоренцо де Медичи. В этот период появились супы, приготовленные на бульоне или молоке, с рисом и крупами, паста с изюмом и сладкими специями. Впервые стали готовить фаршированные макароны, будущие тортеллини, но наиболее популярными, тем не менее, оставались мясо и птица. К XV веку восходит традиция запекать мясо под коркой из теста. Интересно, что курсы блюд еще не были разделены на закуски, антипасти, первые и вторые блюда и сладкие десерты дольче. На трапезе в кругу семьи Медичи того времени среди предлагаемых блюд обязательно были яйца. Бедняки яйца почти не ели, их старались продать, чтобы заработать себе на жизнь. А вот в богатых домах яйца шли в ход постоянно. Их популярность была настолько велика, что в старинной тосканской кулинарной книге автор, упоминая о взбитых жареных яйцах, пишет, что рецепт нет смысла приводить, так как он известен всем. Например, в таком виде. Взбитые жареные яйца. Варим вкрутую 8 яиц. Очищаем от скорлупы, разрезаем яйца вдоль пополам, отделяем желтки. Измельчаем желтки вместе с одним сырым яйцом, тертым сыром, мелко нарезанным свежим майораном, щепоткой шафрана и звездочкой гвоздики, добавив немного соли. Никаких блендеров, если мы хотим получить аутентичное блюдо, только в ступке, пока не получится однородная смесь. Формируем шарики размером с желток, укладываем в одну половинку белка и накрываем другой. Осторожно переворачивая, обжариваем в растопленном сале. Думаю, в современном мире это можно сделать на масле. Подаем, слегка сбрызнув бальзамическим уксусом. Суп из куриной кожи. В ход шло все, даже такие части, которые мы сегодня предпочитаем не есть, помня об их вредности, например, куриная кожа. Из нее готовился суп. Одна крупная толстая курица, 90 граммов фисташек, 6 яичных желтков, 1 чайная ложка лимонного сока. Варим курицу в бульоне, и когда она станет почти готова, вынимаем и снимаем кожу. Режем на кусочки, укладываем в небольшую кастрюльку, добавляем немного бульона. Измельчаем в ступке фисташки, добавляем яичные желтки, лимонный сок. Тщательно перемешиваем и выливаем в кастрюльку с бульоном и куриной кожей. Медленно греем на слабом огне, помешивая деревянной ложкой, буквально пару минут, чтобы схватились желтки. Укладываем в тарелку большой ломтик поджаренного хлеба. Сверху наливаем получившийся бульон. Иногда в такой суп добавляли немного сахара и корицы. Курица без кожи использовалась в других блюдах. Яблочный суп. Ингредиенты: 1,5 кг зеленых яблок, веточка дикого укропа, черешок сельдерея, небольшая луковица, оливковое масло, соль, перец. Очищаем яблоки, делим их на 4 части, удаляем сердцевину и сразу же, чтобы они не потеряли свой цвет и вкус, кладем их в кастрюлю, заливаем большим количеством воды, как для варки супа. Ставим на сильный огонь под крышку. Как только закипит, убавляем огонь, добавляем укроп, сельдерей, лук и соль. Готовим около 3 часов на очень слабом, еле горящем огне. После приготовления приправим маслом и перцем. Подаем горячим. Соус из дикого зайца. Чивьеро де сальвазино. 1 заяц с потрохами. Конечно, в наше время можно взять кролика. 1 стакан белого вина. Немного свиного сала, 1 луковица, соль, перец, орегано по вкусу, поджаренные хлебные крошки, бальзамический уксус. Разделанного зайца или кролика нарезаем на небольшие кусочки, обмакиваем в вине каждый кусочек и обжариваем на растопленном сале с мелко нарезанным луком. Потроха, сердце, печень, желудок также обмакиваем в вине и размельчаем в блендере. Думаю, не имея навыка 15 века, мы вряд ли растолчем потроха в ступке до нужной консистенции, но в оригинале, конечно, ступка. Пропустим через марлю вино, в которое макали мясо и потроха. Когда заяц близок к готовности и становится мягким, вынимаем кусочки, удаляем все косточки, возвращаем мясо без косточек в кастрюльку, добавляем смесь из потрохов, вино, чуть-чуть перчим и солим. Поджаренные сухие крошки сбрызгиваем уксусом, добавляем сухое орегано, и как только наш заяц полностью приготовился, а он должен стать совсем мягким, практически растворившись в соусе, добавляем эту смесь в соус. Интересно, что такой соус подавался не только как самостоятельное блюдо, но и к жареному мясу или языку. Рецепты того времени содержали указание накрыть жареный язык чивьеро. Особо изысканным считалось тройное приготовление зайца, где его сначала варят, затем жарят и лишь потом убирают все косточки и снова обжаривают. Фрикадельки эпохи Возрождения. Ингредиенты: 250 граммов мякоти телятины, 250 граммов постной свинины, 100 граммов ветчины, 50 граммов пекарина или половина пекарина и половина пармезана. 2 яйца, ползубчика измельченного чеснока, панировочные сухари, соль, перец, оливковое масло. Телятину, свинину, ветчину прокрутим в мясорубке и перемешаем в общую массу. Смешаем пекарина с яйцами, измельченным чесноком и приготовленным мясным фаршем. Посолим, поперчим, сформируем большие фрикадельки размером почти с кулак. обваляем в панировочных сухарях и обжарим в оливковом масле до золотистой корочки. По желанию можно посыпать нарезанным майораном и потушить до готовности, добавив горячей воды. Иногда вместо воды тушили в томатном соусе, иногда в воду и в соус добавляли немного красного вина. Это блюдо присутствовало практически на всех праздниках. Еще одно популярное блюдо того времени – это лимония – густой соус, который едят как самостоятельное блюдо. Ингредиенты. Две куриные грудки. Сало для жарки. Можно заменить одной столовой ложкой оливкового масла. Одна луковица. Горсть миндаля. Три крутых яичных желтка. Травки по вкусу. Одна столовая ложка лимонного сока. Чтобы сделать лимонию, обжариваем нарезанные на несколько кусочков грудки на сале с измельченным луком, очищаем миндаль. Для этого замачиваем его на 10-15 минут в кипятке, сливаем воду и зажимаем каждый орешек большим и указательным пальцами у основания. Миндаль сам выпрыгнет из шкурки. Измельчаем в ступке, добавляем в курицу, тушим на медленном огне до готовности, добавив горячую воду так, чтобы она покрывала грудки. Миндаль добавляем незадолго до готовности грудок вместе с травами по вкусу, затем слегка размятые яичные желтки. Все вместе перемешиваем. Перед подачей выключаем огонь, добавляем лимонный сок и даем блюду постоять минут 5. Не только куриные грудки готовили таким образом. Большинство средневековых и ренессансных трактатов о кулинарии содержало рецепты под названием лимония, люмония, ламония или лимония. К базовому приведенному рецепту добавлялись различные специи – кориандр, мята, даже имбирь. Или прочие ингредиенты, например, петрушка, свекольная ботва, рис. Считается, что рецепт был позаимствован из арабских текстов XIII века. Там он назывался лаймувия. Блюдо сопровождало мясо для пикантности вкуса. Среди документальных свидетельств о популярности блюда среди знати – обед, состоявшийся в Милане в 1368 году по случаю брака Виоланте Висконти и Леонетто Данверса. На седьмой подаче кушаньи принесли петуха в лимонии, мясо в лимонии, рыбу в лимонии. Крем дзамбайоне. До нашего времени дошел десерт крем дзамбайоне, или во Франции сабайон. Версия эпохи Возрождения с современными венчиками и кастрюльками такова. Ингредиенты. 8 яичных желтков, 100 граммов сахара, щепотка корицы, полбокала сладкого белого вина. Отдельно приготовим большую емкость с очень холодной водой или льдом. В ней мы будем охлаждать крем. Крем взбиваем на водяной бане. Налив немного воды в кастрюльку, ставим ее на средний огонь. Желтки переливаем в металлическую миску, достаточно глубокую для крема, который будет увеличиваться в объеме в процессе приготовления. Миска должна быть установлена на кастрюльку так, чтобы дно не касалось воды в кастрюльке. Как только вода в кастрюльке начинает кипеть, с первыми пузырями убавляем огонь до минимального и устанавливаем миску на кастрюльку. С помощью венчика взбиваем желтки на водяной бане пару минут, чтобы масса стала однородной. Добавляем весь сахар и щепотку корицы и продолжаем взбивать примерно 10 минут, пока сахар полностью не растворится. Никаких комочков не должно быть. Когда мы видим, что при поднятии венчика крем стекает с него медленно, вливаем вино. Сначала наша масса покажется жидкой, но мы продолжаем размешивать, стараясь захватывать и края миски, чтобы на них не оставалось загустевших следов. Помешиваем минут 5, крем снова загустеет и начнет уменьшаться в объеме. Готовность можно проверить, опустив в крем чайную ложку. Если мы ее перевернем, крем не будет стекать, даже при наклоне останется в ложке. Вот тут миску надо быстренько снять с огня и установить для охлаждения в емкость со льдом или очень холодной водой. Происхождение этого крема доподлинно неизвестно, а с названием связаны различные истории. Одна из историй датируется 1500 годом, когда капитан Джованни Бальони прибыл к воротам города Реджо Эмилия и разбил там лагерь. Еды катастрофически не хватало, и несколько солдат были посланы, чтобы взять продукты для лагеря у местных крестьян. Но солдаты смогли принести только яйца, вино и травы. Повару ничего не оставалось, как смешать все вместе и нагреть для сытности. Результат превзошел все ожидания. В те времена крем получил имя Джованни Бальони. Потом его прозвали сначала Дзамбаджун, затем Дзабаджоне и, наконец, Дзамбайоне. Вторая легенда связана с именем пьемонтского монаха-францисканца Фра Паскуале де Байлона, который советовал напиток из яичного желтка для того, чтобы улучшить семейную жизнь. Работало блюдо как афродизиак, оживляя бессильных. Монаха, естественно, канонизировали под именем Сан Паскуале Байлон, Санбаджон на туринском диалекте, а пьемонтские женщины начали продавать чудодейственный рецепт. Так он начал свое шествие по другим частям Италии. А Сан Паскуале, или Санбаджон, или святой Иоанн Байлонский, был избран покровителем туринских кондитеров. Еще одна легенда гласит, что пришел крем с венецианских берегов, будущей Хорватии и Словении. Между 1469 и 1492 годами, когда Лоренцо де Медичи управлял городом, Флоренция переживала время исключительного развития, будь то живописи, архитектуры или кулинарии. Развивались искусства разными путями, порой не похожими друг на друга, от описательных работ Гирландайо до утонченного воплощения Боттичелли древних мифов. Кухня эпохи Возрождения, сохраняя средневековые корни, обогатилась почти театрализованными подачами и могла похвастаться самыми опытными поварами в Европе, которые доводили итальянскую кухню до вершин кулинарной изысканности своего времени. В этот период широко распространяются жаркое, пироги с корочкой и легкие соусы на основе фруктовых и ароматических растений, появляется настоящая страсть к субпродуктам. Начинается широкое использование молока и молочных продуктов. Сливочное масло приобретает большее значение, чем сало. Высоко ценятся сливки и вводится в кухню употребление сыра. Еда бедняков была простой и состояла из множества хлебных блюд. В это время родилось множество доживших до нашего времени кушаний из черствого хлеба, в который в богатых домах добавлялись мускатный орех, корица, гвоздика и самый дорогой продукт – соль. Хлеб все чаще предлагали на вечеринках и свадьбах. На похоронах известных людей того времени его раздавали бедным, чтобы осталась хорошая память об усопшем. В богатых и знатных кругах выработался этикет «Не говорите с полным ртом». Прополощите хорошенько рот перед обедом, потому что в большинстве случаев вы будете пить из одной чаши с соседом и должны проявить уважение, как и ваш сосед к вам. Не чистите зубы ножом за столом. Не издавайте неприличных звуков, эпоха Средневековья давно закончилась. Если вы приглашены в знатный дом, важно надеть красивое платье. За столом дома Медичи все предметы обстановки выражали величие правителей Флоренции. Вазы, канделябры, столовое серебро выбирались к обеду или ужину за их художественную ценность. Стол накрывали с помощью художников, чтобы все было в гармонии. Ужин мог начаться с пирога с травами, яйцами, специями и шафраном, имбирем и свежим маслом, посыпанного сахаром и кедровыми орехами. За столом подавали панута – хлеб, смазанный маслом, изготовленным из свежих сливок с сыром, с добавлением сахара и корицы. И ботильере постоянно разливал вино. Далее подавалось мясо, например, зайцы, фазаны и роскошная утка в сливовом соусе. Среди сладких блюд – рисовый пирог, крем из дыни, смешанный с яйцом, сахаром и выдержанным сыром и специями, поднос с тонкими блинчиками и пирог с лимонным кремом и миндалем. К сожалению, таблеток для улучшения пищеварения в то время не существовало. Кухонные работники имели в то время свою иерархию. Повар – куока, обычно был скромного происхождения. Основная слава доставалась тринчианте – нарезчику мяса. И работа его считалась искусством. Ботильере разливал напитки, а скалько организовывал трапезу, нанимал поваров и прочих работников. Он же следил за пополнением запасов, покупкой продуктов. Утка в апельсинах по-тоскански. А теперь давайте попробуем совместить южные апельсины с традиционной птицей Центральной Италии и приготовим утку в апельсинах по-тоскански. Рецепт дается на 4 персоны. Ингредиенты: утка, 3 апельсина, 50 граммов сливочного масла, Половина ликерной рюмочки ликера, гранд-маринье или похожие неприторные ликеры, главное не амаретто и не бейлис. Один стакан белого сухого вина, соль по вкусу. Если утка у вас потрошенная и чисто вымытая, постарайтесь удалить жир и натрите утку солью. Режем на порционные кусочки, растапливаем в сковороде сливочное масло и обжариваем утку со всех сторон до красивой корочки. Добавляем белое вино и немного воды, чтобы кусочки утки были покрыты. Убавляем огонь и тушим, пока не выкипит вино. За это время очищаем апельсины от кожуры и всех белых частей. Кожуру на 3 минуты опускаем в кипяток и сразу вынимаем. Сами апельсины выжимаем. Смешиваем сок и кожуру. Кожуру предварительно режем. Добавляем ликер. Тушим минуты 3 все вместе на отдельной сковороде и добавляем в утку. Когда все выкипело и мясо стало мягким, утка готова. Лучшим гарниром считается картофельное пюре, посыпанное зеленью или запеченный картофель. Блюдо украшаем дольками свежего апельсина. В Италии для таких блюд используют красные апельсины, отличающиеся от оранжевых меньшей сладостью и более пряным вкусом. Интересным вариантом будет замена апельсина грейпфрутом. Уйдет ненужная апельсиновая сладость, и с уткой будет сочетаться неплохо.